с которым была в давних отношениях, а он эти документы передал иностранной разведке. Еще во время обыска в ее комнате была обнаружена коробка с моделями гитлеровских орденов уменьшенного размера. Это был трофей ее брата, бравшего Рейхстаг. И теперь ей приписывалась еще связь чуть ли не с самим Гитлером. Это все было бы очень смешно, если бы не было так трагично. А С.Д. Гуревича, Алинова, Мулю тоже забрали в августе в библиотеке. И когда к нему в квартиру ввалилось сразу 8 человек, его жена Шуретта, вскочив на подоконник, хотела выброситься в окно, но ее успели схватить. Недавно в одном доме я встретилась с сотрудницей ТАСС, с которой Муля работал до последних дней. Она тоже отсидела свой срок. Она рассказывала мне, что у нее с Мулей часто совпадали ночные дежурства. Они работали в смежных отделах. Он в английском, она в немецком. Дежурить с ним было всегда интересно, и ночь быстро проходила. Он умел придумывать и рассказывать всякие занимательные истории. Ей нравился Сэм, как звали его в ТАСС. Он был умен, остер и даже зол на язык. И даваемые им прозвища потом всю жизнь сопутствовали людям. Он пользовался популярностью среди работников ТАСС. Там даже бутерброды ели по Сэму, многослойные, кладя на хлеб все сразу, и сыр, и колбасу, и рыбу, все, что попадало под руку. В ТАСС в те годы шли аресты. Все были постоянно взбудоражены. А Сэм казался спокойным. Или умело делал вид, что спокоен. Ей потом припоминалось, как во время ночных дежурств он обязательно раза два звонил домой, словно бы проверял, как там, и давал знать, что у него все в порядке. И вдруг его совершенно неожиданно исключили из партии, как бывшего еще в студенческие годы троцкиста, и уволили из ТАССа. Он еще какое-то время ходил на свободе. Мои товарищи говорили, к одному он как-то зашел домой, сказал, что разбил всех друзей на квадраты и теперь обходит их и выясняет, не могут ли они помочь найти ему работу. Другого он встретил на улице почти накануне ареста и жаловался, что ничего не получается с работой, нигде его не принимают. «Ну что же», — сказал он, — «не устроюсь, буду на Клязьме на даче у Шуретты разводить кур». Разводить кур ему не пришлось. Та моя приятельница, которую связали шпионской работой с Мулей, говорила мне, что она видела его там, на Лубянке. Ее привезли из Бутырок, втолкнули в узкую длинную комнату, где спиной к окну за столом сидел ее следователь по особо важным делам, сбоку стенографистка. Следователь, не дожидаясь, пока моя приятельница сядет, продиктовал, что идет очная ставка такой-то с С.Д. Гуревичем, и сразу задал вопрос. «Вы передавали секретные документы, выкраденные вами из сейфа Академии наук, С.Д. Гуревичу?» И сам же за нее ответил «Да, передавала». Затем следовал вопрос. «С.Д. Гуревич, вам такая-то передавала секретные документы, выкраденные ею из сейфа Академии наук?» И сам же следователь отвечал за С.Д. Гуревича «Да, передавала». И все это в темпе. Вопрос, ответ, вопрос, ответ. Приятельница никак не могла понять, в чем дело, что происходит. Потом перебила следователя. «Позвольте, какая же это очная ставка с С.Д. Гуревичем, когда самого С.Д. Гуревича нет?» «Как нет? Вон он!» И следователь показал рукой за ее спину. Приятельница обернулась. В углу дверь открывалась в комнату так, что, когда она вошла, она не могла его видеть. Его заслонила дверь. Сидел Муля. Вернее, можно было догадаться, что это был он. Свет из окна туда плохо доходил, да и Муля был мало похож на себя. Он сидел понурый, опустив голову, свесив руки между колен, сцепив пальцы. Когда она обернулась, он головы не поднял. Так и продолжал сидеть молча. Так за все время очной ставки и не проронил ни звука. Он, должно быть, даже и не слышал, о чем говорил следователь. Он был глуховат. Следователь продолжал задавать вопросы и ей, и ему,